15 июня делегация Социалистического союза женщин Кореи во главе с заместителем председателя Центрального комитета Чэ Чунхи отбыла самолетом из Пхеньяна, чтобы участвовать в заседании секретариата Международной демократической федерации женщин, которая пройдет в Риме.